Глава десятая. Бэй. Это имя когда-то много значило в его жизни, а теперь вызывало одну лишь злобу. Его дядюшка Бэй совсем рядом, на другой стороне улицы. Однако время еще не пришло. Напомнил себе Алистер. Сначала надо все рассчитать и составить план действий. Он оглянулся на своих попутчиков, летевших вместе с ним в самолете. Кабры были поглощены очередной серией «Одиноких сердец», которую смотрели на своих видеоплеерах. А Кэхиллы увлеченно разгадывали кроссворд. Глядя на текст, полученный им в библиотеке Токио, Алистер думал о том, что он потратил всю свою жизнь и целое состояние на поиски того, кто когда-то отобрал у него все. Теперь он знает, где он. По официальной версии, он умер от старости. Этот уважаемый всеми старик, тот, кто заработал свой капитал на заказных убийствах и спрятал списки всех своих жертв. Но, как выяснилось, он сохранил все. Дрожащими руками Алистер развернул перед собой лист бумаги, расправил его на складном столике и, кажется, уже в сотый раз прочитал текст. O Industries. 22 апреля 1948 года. Уважаемый. Брат прибывает в аэропорт Айдельвальд, Нью-Йорк, 11 мая, рейсом 1507, авиакомпании «Дельта». Ему забронирован номер 1501 в отеле «Вальдорф Астория» на Парк-авеню. 12 мая в 19:15 за ним заедет машина и отвезет его в театр «Империал» на Бродвее. Машина поедет через 45-ю улицу. По окончании операции вы получите вознаграждение, как договаривались ранее. Пришлите подтверждение на сумму в $5000. По прочтении незамедлительно уничтожьте это письмо. Искренне ваш Бэй Оу, первый вице-президент. Преодолевая отвращение и ярость, Алистер уже который раз перечитывал это письмо. $5000. Жизнь его отца за $5000. Подробности его гибели навсегда остались в памяти Алистера, и он все еще хранил у себя старую пожелтевшую вырезку из газеты, где было объявлено о смерти. Нью-Йорк-Сити, 12 мая 1948 года. Корейский промышленник Гордон Оу был убит сегодня вечером в своей машине на перекрестке Мэдисон-авеню и 45-й улицы. По пути в театр. А вот что еще писали об этом газеты. В Brooks Brothers произошло ограбление, поднялась тревога. Вооруженный грабитель побежал по улице и решил захватить машину, стоявшую на красном свете. Лимузин его отца. Мистер Оу попытался обезвредить преступника. Он повел себя как бесстрашный и благородный человек, трагически погибнув в схватке с вооруженным бандитом, который бесследно скрылся в неизвестном направлении. Получалось, что это злой рок, что окажись он там чуть позже или чуть раньше, он остался бы жив. Такова была официальная версия. Алистер был тогда совсем ребенком и наивно верил всему, что писали в газетах. Но позже он узнал, что несчастные случаи бывают тщательно спланированы, и для того, чтобы избавиться от человека, нанимают киллеров. Он всегда побаивался Бэя Оу, близнеца своего отца. В отличие от спортивного и всеми любимого Гордона, Бэй рос жадным и ленивым мальчиком, завидуя своему брату, во всем его превосходившему. В результате, когда Бэй вырос, он превратился в коварного и безжалостного человека. Он жаждал славы и денег, и, разумеется, поставил целью своей жизни найти 39 ключей. Он шел по трупам, убирая со своего пути каждого, кто мог помешать ему достичь этой цели, и не пощадил даже собственного брата. Его не остановило ни то, что на другом конце света Гордона ждала любимая жена, которая, не выдержав горя, заболела и вскоре скончалась в больнице. Не то, что у него оставался 4-летний сын, чье сердце с того самого дня было на всю жизнь разбито на тысячи мелких осколков. Несчастного и никому не нужного, его как вещь перевезли на воспитание к человеку с жестоким и каменным сердцем, который всю жизнь презирал и высмеивал его. Дядя Бэй-Оу, заказчик убийства его отца. Алистер украдкой посмотрел на Кэхиллов. Они припирались из-за слова в кроссворде. Дэн, как всегда, шутил и придумывал забавные словечки, и смешил Эмми. Но в первую очередь, конечно, самого себя. Он вспомнил день, когда 11 лет назад, тогда Дэн только родился, а Эмми всего было 3 года, он дал клятву их родителям, Артуру и Хоуп, обещание, которое так тяжело выполнить. Дети, конечно, этого не помнят, но он помнит. А теперь и они остались одни, по той же причине, что и он, из-за ключей. Он вздохнул. Но, по крайней мере, их двое, и они нужны друг другу. Все, на что мог рассчитывать Алистер, была месть. Его руки дрогнули, когда он аккуратно сложил письмо и спрятал его в нагрудный карман. О сне не могло быть и речи.